Глава 39. 15 августа 2006 года. Роуз. Жизнь 9. Люк стоит с моей стороны кровати, куда обычно никогда не подходит. В руке банка с витаминами для беременных. Он показывает ее мне. Шагаю ближе. Старательно делаю вдох, потом выдох. Да, я перестала их принимать. Люк разочарованно опускает плечи. «Роуз, ты обещала?» «Люк, я...» Но он не закончил. «Ты обещала и соврала». Я смотрю на него. Он стоит, сутулившись, весь воплощение жертвы, словно я причинила ему боль. «Серьезно, Люк? Соврала? Напомни-ка мне об обещаниях, которые нарушил ты. Припоминаешь что-нибудь? Может, ты меня обманывал?» «Роуз...» Он тяжело вздыхает. «Не будь такой». «Какой? Такой, как всегда?» «Я была с тобой честна. Предупреждала чуть ли не с первого свидания, что не хочу детей. И много раз повторяла. И что же ты говорил в ответ?» Снова вздох, еще более тяжелый. Муж будто уменьшается на глазах. Он садится на край кровати. «Роуз, мы же договаривались, Люк», напоминаю я. Вся я, все мое тело словно пульсирует, кажется, оно даже раздувается, заполняя комнату. Всякий раз, когда я напоминала тебе, что не хочу детей, ты отвечал, что тоже их не хочешь и никогда не хотел. Снова и снова ты это повторял. Потом мы прошли по чертовому проходу и поженились. Так кто из нас врал? Я не врал. Хватит. Просто хватит впаривать мне чушь, я от этого устала. Устала от обвинений в том, что разочаровала тебя и всю вашу семью. Устала думать, что я какая-то неудачница, ужасный человек, эгоистка, жуткая сука. Я замолкаю, чтоб перевести дух. На лице Люка потрясение, будто я его ударила. А тебе не приходило в голову, что ты меня подвел? Что это ты уничтожил наш брак? Роуз, так нечестно. Горько смеюсь. Я подхожу к мужу. Сверху вниз смотрю на него. От изнеможения он рухнул на кровать. И я тут же все понимаю. Люк поднимает голову, смотрит мне в глаза, в них отголоски страха. «Все это время ты и твоя семья меня терзали. Рассказывали, как я буду до конца жизни жалеть, что не родила. Что я ужасный человек, мерзкая эгоистка, которая разрушила твою жизнь. Я все принимала за чистую монету». А на самом деле правда в том, что это ты разрушил мою жизнь. Роуз напряженно, почти пронзительно вырывается у Люка. Я наклоняюсь, обхватываю его лицо ладонями и целую в лоб. Муж моргает, в замешательстве смотрит на меня. Отнимаю ладони, выпрямляюсь, поворачиваюсь и иду к выходу из спальни. Прохожу через гостиную к шкафу в коридоре, где мы держим чемоданы. С трудом достаю самый большой. Мы еще всегда шутили, что в нем можно унести труп. Чемодан ударяется о дверцу шкафа и с грохотом опускается на пол. «Роуз!» — снова зовет меня Люк. Я поднимаю чемодан и качу назад в спальню прямо к комоду, где хранятся мои лифчики, белье и носки, и начинаю укладывать вещи. Стопки бюстгальтеров перемешиваются с пижамными майками, но мне плевать. Я будто машина. Поворачиваюсь то в одну, то в другую сторону, снова и снова. Согнутые руки погрузчики, которые опустошают контейнеры прошлой жизни, моего брака. Вижу приближающиеся босые ноги. Ноги Люка. Что ты делаешь? Я волоку чемодан по полу к шкафу, открываю дверь и начинаю снимать с вешалок вещи, бросать их прямо на нижнее белье и майки, теплые пижамные штаны, цветные носки с изображением собачек, свитера, футболки, платья. Я задал вопрос. «А на что это похоже, Люк?» «Что ты задумала? Переночуешь у Джил?» — с надеждой спрашивает он. Не хочу зря обнадеживать его, поэтому говорю правду. «С меня хватит. Я тебя люблю. Очень люблю. И всегда буду любить. Но уничтожить мою жизнь не позволю». «Серьезно?» Застегиваю чемодан. Звук получается громкий. «Да, серьезно. Я ухожу и не вернусь». Набираю побольше воздуха в грудь и все же произношу. Я больше не могу. Все кончено. Облегчение, будто крылья, приподнимает меня над землей. Все тело словно становится легче и парит. Гравитация больше надо мной не властна. Плечи расправляются, вытягивается шея, подбородок устремляется вверх. Вопрос, стану ли я матерью, а если да, то когда именно? И что, если нет, тесно связан с вопросом о том, какая я женщина? Хорошая или плохая? Реализовалась или нет? Эгоистка или альтруистка? Счастливая или наоборот? Все это переплетено с браком, работой и разводом. В итоге образовался непомерно тяжелый валун. А я, как Сизиф на каблуках или в беговых кроссовках, офисной одежде, пижаме или джинсах, толкала и тянула его годами. И вот я отпихнула валун от себя, совсем легонько, и наблюдаю, как он катится со скалы и вдребезги разбивается во враге. Могла бы вообще его не тащить. Поднимаю чемодан, вытягиваю ручку, наклоняю и качу к выходу. Люк в шоке идет за мной. Тяжелая поступь будто отражает всю степень его потрясения. «Прощай, Люк. Надеюсь, ты найдешь женщину, которая станет матерью твоих детей и сделает тебя счастливым». С этими словами я открываю защелку и выхожу за дверь.